Если видишь торгующего чем-нибудь, скажи сам себе: «Этот человек, вожделевая временного, столько терпит, чтобы собрать скоро приходящее благо. Уже ли ты, душа моя, вознеродишь о неприходящем?» Если видишь тяжущихся между собою, скажи сам в себе: «Эти люди столько прилагают стараний и спорят между собой о том, что немало не полезно, уже ли ты, душа моя, должна, будучи тьму талантов, не припадешь как следует к Богу, чтобы прощен был тебе долг твой?» Если видишь строящих дом из глины, то скажи сам в себе: «Эти люди, строя дом из глины, употребляют все старание совершить дело. Уже ли ты, душа моя, пренебрежешь вечными обителями?» Но чтобы, говоря о том и другом порознь, не продлить слово, скажу, что не увидим в жизни, мирские помыслы и житейские рассуждения заменим духовными, и при содействующей нам благодати непременно получим пользу. Что такое монах? Монах подобен человеку, который, когда несется с высоты, встретив верфь, висящую высоко над землею, ухватился за нее, виснет на ней и непрестанно вопиет ко Господу о помощи, зная, что если ослабеет и выпустит верфь из обеих рук, то упадет и умрет. От того, что не хотим ради Господа потерпеть малой скорби, невольно впадаем во многие и тяжкие скорби. От того, что не хотим ради Господа оставить собственную свою волю, сами себе уготовляем душевный вред. От того, что не терпим ради Господа быть в подчинении и уничижении, сами себя лишаем утешения праведных. От того, что не слушаемся вразумления, какое делают нам ради Господа, сами себя делаем игралищем бесов. От того, что не принимаем наказание жезлом, ожидает нас коноп, в котором не будет утешающего. Хитрец враг разными способами в каждого из нас влил свои отравы и кознями своими запинает каждого. Иной соблюл пост, но отдает себя во власть соперничеству и зависти. Иной опять воздержался от срамного пожелания, но связан тщеславием. Другой преуспел в бдении, но запутался в сетях осуждения. Иной удаляется от осуждения, но исполнен неподчинения и прикословия. Иной воздерживается от снедей, но тонет в гордости и высокомерии. Иной неутомим в молитвах, но уступает над собой верх раздражительности и гневу. Иной успел в чем-нибудь малом и превозносится уже над теми, которые нерадивее его. Каждого так или иначе связал грех, и нет разумевающего. У нас брань не с видимыми людьми, от которых, осмотревшись, можно привести себя в безопасность. Воюющие с нами невидимы, потому велика опасность для нерадивых, а победителям — великое воздаяние. Не без искусства вступим с ними в брань и будем побеждать их. Если враг, скажу для примера, возбуждает к чревоугодию, нападем на него постом. Если раздражает в нас похоть к женщине, употребив в дело терпение, преодолеем чувства, и враг тотчас убежит от нас. Если побуждает нас к гневу, вооружимся миром. Если доводит нас до раздражения, возьмемся за кротость. Если воспламеняет в нас ненависть, прилепимся к любви. Если подстрекает к исканию почести, покажем уничижение. Если подстрекает к исканию славы, возьмемся за свою незначительность. Если мечтательно ведет на высоту, преднапишем пред собою смирение Господа. Если таким образом будем противиться врагу, он не устоит против нас и побежит, а к нам возвратится благодать. Будь внимателен к себе, возлюбивший подвижничество, чтобы дни твои не протекли в рассеянности. Не допуская в себя лукавых помыслов, чтобы сила твоя не изнемогла в борьбе с врагом твоим. Имей всегда в уме своем сладчайшего владыку, чтобы увенчалось течение твоего подвига. Ускоряй борение подвига твоего, ибо внезапно наступит день, когда трудящиеся увенчаются, а ленящиеся раскаются. Приобретай добродетели, пока есть к тому время — приобретай благоговение оку твоему, истину слуху своему, глаголы жизни языку своему, посещение немощных стопам своим, образ Господа твоего сердцу своему, преуспеяние в целомудрии членам своим, чтобы сподобиться тебе большей чести пред ангелами и человеками. Чествуется бездушное дерево, если имеет на себе образ смертного царя. Кальми паче в нынешнем и будущем веке предпочтена будет душа, имеющая в себе Бога. Придите, други мои, припадим Господу, да дарует нам просвещение души к уразумению козней врага, противника нашего, которому ненавистно все прекрасное. Ибо он ставит нам на пути преткновения, соблазны, вред, рассеянность века сего, плотское удовольствие, надежду на долговременность настоящей жизни, боязнь во время подвига, ленность в молитве, сон и плотское упокоение во время псалмопения. Насколько он рачителен, столько мы беспечны. И чем больше он злоухитряется, тем больше мы не брежем, хотя знаем, что дни наши сокращены, и Господь славы грядет. Дали мы обет приносить плод жизни, но для нашего плода нет слез, которые приводили бы его в зрелость, нет сокрушения, чтобы процвел он от дыхания слез, нет смирения, которое приосенило бы его в великой зной, нет нестяжательности, чтобы не бременило его что-либо сопротивное, нет любви Божией, этого крепкого корня, поддерживающего плод. Нет беспопечения земном, нет бдения, нет бодренного ума, трезвящегося в молитве. Вместо сих прекрасных и благих добродетелей есть у нас противные им. Есть ярый гнев и раздражительность, которыми избитый плод делается ни к чему не годным. Есть многостяжательность, которая давит его вниз. Есть великое уныние. Все сии неблагоприятности для него. Попустят ли созреть ему как должно, чтобы годен он был владыке своему? Для того, чтобы, видя образ жизни каждого, подражать житию их, а именно тому, как кто, вооружившись ревностью, поспешает к почести вышнего звания, надобно в точности наблюдать у одного совершенную и точную веру, у другого надежду на Бога, у иного двоякую любовь к Господу и ближнему, у иного же то, как в страхе Божьем стоит он на страже своей, охраняя себя от всякого лукавого дела, ведя жизнь непорицаемую и непредосудительную, а напротив того, похваляемую всеми за чистоту и безукоризненность его поведения. Смотри, как иной боримый от врага различными страстями прибегает в молитве к Богу и в сокрушении с любовью, прилепившись к Нему, получает помощь благодати и избавляется от непотребных и нечистых помыслов с великим плачем, со слезами и воздыханиями, каясь в содеянном, с печалью оплакивая грехи свои, исповедуясь Богу в молитвах и бдении, злостраждя в посте, в воздержании и скорби, и стараясь спасти себя сими оружиями. Так и себе старайся бороться до смерти, как истинный воин, содержа в мысли, что подвижничество не шуточное дело, и что спасение достигается только великой рачительностью. Подражай тем, которые являются совершенное отречение от мира, и удобно востечешь на высоту добродетелей. Видя в ком-либо совершенную нестяжательность, как он, оставив все, усиливается сделать ум свой свободным от всяких попечений, чтобы без развлечения прилежать молитвам, и чтобы никакой помысел и никакая забота не прерывали его молитвы. Всею силою посоревнуй ему. Кто чистым сердцем, с любовью и слезами молится Богу, тот самого Бога, как в зеркале, отражает в уме своем. А это благо неоцененное приобретается нищетою, бедностью и всячески тесным житием. Узкая врата и тесный путь, вводя и в живот.